Где-то через неделю после визита Кеймана меня навестил Том Райли. Листья уже начали менять цвет, и я помню, что продавцы в Уолл-Марте развешивали хэллоуиновские постеры, когда я заглянул туда за несколько дней до приезда моего бывшего бухгалтера, чтобы купить альбомы и все необходимое для рисования. Это единственное, что приходит на память. Насчет самого визита Тома я лучше всего помню одно — его смущение и неловкость. Тому послали с поручением, которое ему не хотелось выполнять. Я предложил ему колу, и он согласился. Когда я вернулся из кухни, он смотрел на сделанный мной рисунок тушью. Три пальмы у кромки воды, крыша хижины на заднем фоне слева. «Неплохо», — прокомментировал он. «Ты нарисовал?» «Нет, эльфы», — ответил я. «Они приходят ночью, чинят мне обувь и иногда рисуют картины». Он рассмеялся и вернул рисунок на письменный стол. «На Миннесоту, правда, не похоже», — он вдруг заговорил со шведским акцентом. «Ну, я скопировал его из книги», — пояснил я. «Что я могу сделать для тебя, Том? Если речь пойдет о бизнесе, вообще-то заглянуть к тебе меня попросила Пэм». Он опустил голову. «Я не хотел, но не мог заставить себя сказать нет». «Выкладывай, Том, я тебя не укушу». Она наняла адвоката, настроена на развод. Я и не думал, что она откажется от своих планов. Я говорил правду, не помнил, как душил ее. Зато хорошо запомнил выражение ее глаз, когда она мне об этом сообщила. Запомнил, что назвал ее грёбаной сумкой, и если бы в тот самый момент у лестницы она упала бы мертвой, посчитал бы, что так ей надо. Я был бы только рад. Но если оставить в стороне мои чувства, я прекрасно знал, когда Пэм принимала решение, отказывалась она от него крайне редко. «Она хочет знать, собираешься ли ты привлечь Боузи». Вот тут я не мог не улыбнуться. Уильям Боузман III возглавлял Миннеапольскую юридическую фирму, услугами которой пользовалась моя компания. И если бы он узнал, что мы с Томом последние 20 лет зовем его Боузи, его, наверное, хватил бы удар. «Я даже не думал об этом. А в чем проблема, Том? Что конкретно она хочет?» Он выпил половину колы, поставил стакан рядом с моим незаконченным рисунком, уставился на свои туфли. «Она выразила надежду, что удастся обойтись без жесткого противостояния. Она сказала: „Я не хочу быть богатой и не хочу драться за каждый доллар. Я лишь хочу, чтобы он обошелся по справедливости со мной и девочками, как он поступал всегда. Ты ему это передашь?» «Вот я и передаю», — Том пожал плечами, продолжая смотреть под ноги. Я поднялся, подошел к большому окну между гостиной и крыльцом, посмотрел на озеро. Когда повернулся, Том Райли изменился до неузнаваемости. Поначалу я подумал, что у него схватило живот, потом понял, что он пытается подавить слезы. «Том, в чем дело?» — спросил я. Он покачал головой, попытался заговорить, но с губ сорвался лишь влажный хрип. Он откашлялся, предпринял вторую попытку. «Босс, не могу привыкнуть к тому, что у тебя только одна рука. Мне так жаль». Он произнес эти слова так безыскусно, экспромтом, с такой теплотой. Шли они, конечно же, от сердца. Я думаю, в тот момент мы оба были на грани слез, как пара расчувствовавшихся парней в шоу Опры Уинфри. Кого нам не хватало, так это одобрительно кивающего доктора Фила. Филипп Калвин МакГроу, ведущий популярного американского психологического шоу «Доктор Фил», получил известность, появляясь на шоу Опры. «Мне тоже жаль, но я как-то справляюсь, честное слово. И я хочу, чтобы ты ей кое-что передал. Если идею она одобрит, детали мы утрясем. Обойдемся без адвокатов. Решим все сами». «Ты серьезно, Эдди?» «Да. Ты все подсчитаешь, так что мы будем знать общую сумму, из которой можно исходить. Ничего прятать не нужно. Потом мы разделим итог на 4 части. Она возьмет 3, 75% для себя и девочек, а я остальное. А что касается самого развода... Слушай, в Миннесоте это не проблема. Мы с ней можем пойти на ланч, а потом купить в Бордерс книгу «Развод для чайников». Он вытаращился на меня. «А есть такая книга?» «Ну, в каталог я не заглядывал, но если нет, я съем твои усы». «Я думал, говорят, съем твои трусы». «Примерно так, съешь мои трусы», — говорит Барт Симпсон из известного сериала. «А разве я сказал не так?» «Эдди, ты же разбазаришь свое состояние». «Спроси меня, и я скажу, что мне насрать. Без разницы, будь уверен. Я лишь предлагаю распределить все так, чтобы адвокатам не удалось снять сливки. Если мы люди здравомыслящие, денег хватит всем». Он глотнул колы, не отрывая от меня взгляда. «Иногда я думаю, тот ли ты человек, с которым я раньше работал?» «Тот человек умер в пикапе», — ответил я.